Наркотики — это кошмар, и всегда были кошмаром. В художественной школе я иногда курила марихуану, но не больше, а теперь, Чантер, я выросла. Я уже говорила тебе, я взрослая. Он промыл тебе мозги? Нэнси покачала головой. Я понял, в эту минуту она подумала о Мидж. Если человек сталкивается с чем-то действительно серьезным, он быстро взрослеет. «У тебя сегодня нет занятий?» — спросила Нэнси. «Эти паскуды бастуют», — он сердито нахмурился. «Ты имеешь в виду студентов?» Нэнси засмеялась. «Угу. Они требуют уволить заместителя директора за то, что у него на них досье, на какие демонстрации они ходили». «А вы на чьей стороне?» — иронически спросил я. «Ты раздражаешь меня, парень. На самом деле раздражаешь», — фыркнул он. И несмотря на это, он не отходил от нас весь день, хмурился, ворчал, при любой возможности лапал Нэнси. Она терпела его компанию, словно не так уж он ей не нравился. Что касается меня, то я обошелся бы без него. Легко. Колин выиграл 2 заезда, включая крупнейшую в этот день скачку. Лошадь Энни Вилларс пришла 2-й. Кенни Бейст победил в своем заезде. Лошадь громкоголосого Эмброуза финишировала 4-й, что не обещало сделать возвращение домой приятнее. Меня начала беспокоить погода. Фронт теплого воздуха, несущего с собой облачность, наступление которого синоптики обещали к вечеру, кажется, опережал расписание. Юго-западный ветер пригнал табуны облаков, и они постепенно затянули небо, будто кровать простыней. Когда солнце скрылось за белой пеленой, Нэнси посмотрела вверх. «Бог мой, откуда взялись эти облака?» «Фронт теплого воздуха? Проклятие! Думаете, в Кембридже такая же погода? Если хотите, я узнаю». Я позвонил в Кембридж и спросил, какая у них сейчас погода и какой прогноз. Нэнси стояла рядом в телефонной будке, а Чантер бурлил и злился снаружи. Мне пришлось попросить Кембридж повторить их информацию. Волосы Нэнси слегка пахли свежими цветами. «Вы сказали 2000 футов?» — переспросил я. «Да», — с подчеркнутым терпением ответил Кембридж. «Мы повторили вам это уже 2 раза. Теплый воздух там не ждут раньше, чем через 3-4 часа, — объяснил я Нэнси, положив трубку. И прогноз обещает, что облачность не опустится ниже 2000 футов, так что вы вполне справитесь». «И кроме того, — добавила Нэнси, — во время практики я 10 раз взлетала и садилась в Кембридже, так что уверена, что смогу посадить самолет». «Вы летали без инструктора?» «Несколько раз», — кивнула она. «Конечно, в ясные дни. Но по правилам, с вашей квалификацией еще нельзя летать с пассажирами в облачные дни», — заметил я. «Не преувеличивайте опасность. Ничего не случится, ведь они сказали, что там небо ясное. А облачность на высоте 2000 футов. Значит, я спокойно смогу лететь ниже облаков». «Надеюсь, сможете». «И потом я же лечу домой». Нэнси старалась успокоить меня. «Угу». Чантер дернул дверь будки. «Ты что, парень, навсегда арендовал это пространство?» Он протянул руку, пальцы в миллиметре проскользнули мимо груди Нэнси, и она на мгновение исчезла в его кожано-меховой накидке, а потом вся красная вынырнула снова. «Ради бога, Чантер, вы же не на скачках. Тогда переместимся в мою берлогу». «Ну уж нет, благодарю». «Женщины», — с негодованием произнес он, — «проклятые женщины, упускают свое счастье». «Разве это не похоже на реакционные утверждения правых?» — безразлично спросил я. «Остынь, парень», — сказал Чантер, — «остынь». «Вы оба остыньте», — Нэнси оправила платье. «Сейчас мне надо к самолету, чтобы подготовиться к возвращению домой. А ты, Чантер, останься. Я не могу сосредоточиться, когда ты ползаешь по мне глазами». Он стоял и смотрел нам вслед, что-то обиженно бормоча. Он невозможен, — заметила Нэнси, когда мы пересекали скаковую дорожку. Но сама при этом улыбалась.